Тренировочная база располагалась в сотни километров от города и больше походила на клинику. Да и сам процесс подготовки состоял в основном из медицинских процедур. Молчаливые люди в белых халатах сканировали нас, брали анализы, тестировали, как в виртуале, так и в реале. Каждому рекруту выделили отдельного ментора. Мне достался Эйб, чему я был искренне рад. По сравнению с остальными наставниками, он и Алиса, которая также была здесь, выглядели достаточно молодо. Везде была вооруженная охрана, которая следила, чтобы мы не покидали территорию. Все свободное от процедур время рекруты проводили с менторами. Мы с Эйпом играли в шахматы, обсуждали книги и фильмы. Наши предпочтения совпадали, на удивление, часто. В эфир нас пока не пускали, хоть и показали наши новые капсулы. Точь-в-точь такие же, как стояли дома у Эйпа. С остальными рекрутами я практически не встречался, даже имен их не знал. Нас не собирали вместе. А если мы сталкивались в коридорах или на процедурах, то поговорить с толком не удавалось, настолько плотным был график. И все-таки я смог познакомиться с двумя близнецами, которых, как оказалось, уже встречал в детстве у академиков. Близнецы называли себя Наруто и Касаки. Ментор у них был один на двоих. Дряхлый старик, одетый в кимоно и строивший из себя восточного сенсея. Но ребят, судя по их никам, это вдохновляло. И еще я в какой-то мере подружился с Никой. Все-таки рассказал, что участвовал в ее спасении, она смутилась и поблагодарила. Ее ментором была Алиса, и, как я понял, Нике это не очень нравилось. То ли с результатами обследований было что-то не так, то ли Алиса вела себя слишком агрессивно, но у них все шло с большим напряжением. На вопрос, что за бойцы забрали ее от Руслана, Ника нехотя рассказала историю про случайно нашедшуюся богатую родственницу. Мол, тетушка не смогла забрать ее из академии официально и наняла Руслана, чтобы тот устроил побег. А когда Руслан накосячил, наняла частников, после чего решила устроить жизнь племянницы, отправив ее в ряды хранителей. Я не очень поверил, но допытываться не стал. Меня удивлял тот факт, что среди рекрутов так много бывших воспитанников Таламуса. При этом я радовался близким по духу людям. При всех странностях методик воспитания в академии, будто застрявший в 90-х годах прошлого века, можно было с уверенностью сказать, что культурный код у нас совпадал. Мы понимали шутки друг друга, мы смотрели в детстве одни и те же фильмы, читали одни и те же книжки. Даже отношение к виртуальности и реалу у нас было одинаковое, плюс сравнимый уровень интеллекта. Я знал, что в Таламус отбирают не всех сирот подряд, а только смышленых. И было даже приятно думать, что она выступила в роли элитной кузницы кадров для потенциально лучшего клана во всем эфире. Хотя и остальные рекруты у хранителей были отнюдь не глупыми. Когда с медициной было покончено, мы наконец-то перешли к делам клана. Нас начали собирать в большом зале и показывать презентации с информацией об Авроре. Разработчики выпустили пресс-релиз с описанием игрового сюжета. И Эйб разбирал его для нас, попутно рассказывая о географии, политическом строе, новых расах и классах персонажей. Строго говоря, материк был открыт еще в древности, но потом выпал из истории и последние 2000 лет скрывался за пеленой магического тумана. И только теперь туман этот стал рассеиваться. Начиналось же все с того, что один из величайших магов эфира, Магнус, давным-давно отправился с Телуса в сопровождении группы учеников на поиски новых земель. Он и нашел Аврору. Там обнаружились огромные залежи полезных ископаемых, в том числе мифрил разных видов и минералы, которые до сих пор не были известны науке. Отряд Магнуса разогнал коренное население, дикие, слаборазвитые племена, и начал осваивать ресурсы. Уже знакомый мне прион Авроры представлял собой органическую субстанцию, которая давала колоссальные преимущества в игре, но имела ряд побочных эффектов. Просто так добыть его было нельзя. Он кристаллизовался в зараженных монстрах, NPC и игроках. Кроме того, Магнус синтезировал его в лабораторных условиях, чтобы использовать для оживления механических существ. История захвата Авроры напоминала покорение европейцами Америки. Приплыли, кого-то обдурили, остальным наваляли. Объединили небольшие береговые государства, прошли вглубь, свергли несколько крупных правителей, уперлись в горы и обосновались в богатом ресурсами центре материка, установив вокруг себя несколько протекторатов. Часть местных ассимилировали, часть уничтожили, остальных прогнали в менее богатые районы. В общей сложности Магнус взял под контроль чуть больше трети материка. Пятая часть суши стала резервацией для аборигенов, а остальное на картах и по сей день было покрыто туманом, как в прямом, так и в переносном смысле. Это был намек игрокам, что самое интересное там еще не изучено. Постепенно Магнус отошел от дел, углубившись в исследования и изобретения, а его ученики разделились на два лагеря – механики и симбионты. Первые строили механические машины, используя прион для оживления и управления, а вторые с помощью приона перестраивали себя, становясь этакими берсерками под наркотой. Но и те, и другие страдали от взаимодействия с токсичным веществом. Эйб сильно упрощал для нас объяснение и сравнивал действие приона на человека с радиоактивностью или скверной из уже забытого мира Варкрафта. И говорил, что эти маленькие красивые брусочки-кристаллики несли в себе по замыслу разработчиков огромную силу, но платить за нее приходилось дорого. Ее носители изменялись как внешне, так и внутри. Им требовалось все большие дозы. В противном случае прион начинал пожирать их самих. И началась война за ресурсы. Аврора разделилась на два враждующих лагеря. Целые страны, которыми правили последователи Магнуса, вступили в войну. Не найдя способа примирить своих учеников, Магнус сотворил великое заклинание и погрузил весь материк в сон, скрыв его магической туманной завесой, а сам исчез. Такова была предыстория. Теперь же, когда Аврору открыли вновь, механики и симбионты, обязанные своим появлением древним переселенцам, становились доступными классами. Помимо них в игру добавлялась целая экосистема аборигенов Авроры. Во-первых, коренная аврарианская раса, загорелые индейцы, чем-то напоминающие ацтеков и майя. Во-вторых, туземные классы и специальности. Роль бойцов-рукопашников и танков будет выполнять класс воин-ягуара, основная боевая единица аборигенов. Монстролов введен в игру как некий гибрид ведьмака, рейнджера и вора, и, по легенде, способен добывать кристаллы из монстров. А за магическую составляющую духов и тотемы будет отвечать класс шаманов. На базе приона станут доступны симбиотические навыки магии Коря. Помимо лекции нас наконец-то допустили к капсулам, в отдельный зал на цокольном этаже. Зал был разделен перегородками, по две капсулы в закутке, для рекрута и ментора. Примерка, подгонка размеров ложа, наполнение резервуаров усилителей реальности – все делалось под строгим надзором охраны. Но однажды Эйб не смог присоединиться к вечерней партии в шахматы. Плохо себя почувствовал и пошел в медотсек. Я же незаметно пробрался к капсулам и поставил нам с Эйбом мой любимый код, блокирующий рекламу перед загрузкой в игру. Баловство, конечно, но хотелось раньше остальных хранителей попасть на Аврору. Несмотря на войну между механиками и симбионтами, нам не нужно было выбирать строго одну сторону. Хранители собирались попробовать себя и в том, и в другом классе, разделившись примерно поровну. Кто кем станет, рекруты, правда, выбрать не могли. Выбор за нас делают менторы. Но судя по прозрачным намекам Эйпа, что никакую дрянь он в мозг не впустит, мы точно выберем механиков. Через 10 дней мы одними из первых, именные приглашения с промокодами на альфа-тест уже лежали в комнатах, вступим на Аврору, раздираемую самой страшной войной за всю историю эфира, как заявляют разработчики.